Глава 9. Наслаждение общением – главный признак дружбы. Аристотель. В ректорском кабинете я в полной мере осознала, что попала в магическую академию. Сколько здесь было интересного и мистического. Таинственные, чуть светящиеся статуэтки, изображающие животных, собаку, лисицу и медведя, стояли на полке за ректорским столом. Герб академии – выбитый на щите магический всполох и две скрещенные шпаги, висел над ними и поблескивал таким ярким светом, будто вылит из настоящего золота. Полупрозрачный магический шар на фиолетовой парчевой подставке таинственно светился у окна. Потрепанные старинные фолианты были повсюду. Пока я сидела перед ректором и ждала свою соотечественницу, насчитала 23 полки. Мужчина был занят, дружелюбно поздоровался со мной, указал на стол для посетителей и уткнулся в бумаге. На его столе стояла гладкая деревянная табличка с золотыми буквами. К бескрайнему удивлению я смогла прочитать «Ректор лорд Леонард Брасней». Значит, я не только воспринимаю устную речь, но и читать могу. Здорово. Кроме всего прочего, меня удивил длинный напольный торшер рядом с ректорским столом, из-под которого лился теплый желтый свет. Очень своевременная штука, учитывая плотные темно-синие портьеры, почему-то задернутые, хотя сейчас только середина дня. Шнуров рядом с торшером видно не было. По-видимому, здесь нет электричества, а все завязано на магии. «Добрый день!» В кабинет ворвалась запыхавшаяся девушка в темно-зеленом платье. «Простите за опоздание, господин ректор. Я... случайно задержалась. Не думала, что так просто можно творить зелье». Выпалила она с досадой. Ректор оторвался от документов, которые все это время внимательно изучал, и с нескрываемым удовольствием взглянул на девушку. «Всплески магии? Уже? Отлично, Надежда, знакомься. Это Алиса Рудина. Тоже землянка, твоя соотечественница. Она будет учиться на факультете домоводства». Девушка смешно сморщила носик и чихнула. Рост она была невысокого, комплекции пухленькой. Коричневые волосы завязаны в низкий пучок, на лице ни грамма косметики. «Надежда Светлова. Принята на факультет знахарства». Она протянула мне пухленькую ручку, которую я быстро пожала. «Из Питера». «А я из Москвы». «Здорово». Улыбнулась девушка и плюхнулась в кресло рядом. «У меня проблема, ректор. Я, конечно, ожидала, что магия проявится, раз вы меня приняли в академию, но не ожидала, что буду превращать в зелье все, что течет и пьется. И что же случилось?» полюбопытствовал ректор. Надежда уткнулась взглядом в пол и покраснела. Видимо, подробности ей рассказывать не шибко хотелось, но она все-таки ответила. «Я умывалась в ванной, ничего такого не колдовала и даже не думала об этом. Как вдруг вместо воды из крана пошел отвар ромашки со зверобоем?» Немного смутилась она и тише добавила. «И чабрецом. А поверх этого всего потекла кока-кола. Нахлебалась случайно этой дряни, и потом... мне было плохо. Из-за этого я опоздала. Еще раз извините». «Ты пила из-под крана?» — догадалась я. Девушка вспыхнула, а потом виновато кивнула. «Не люблю сладкие компоты, а воды в столовке не нашла. Вот и я...» «Нужно было попросить у поваров или комендантши общежития. Она показала бы, где стоит кран с питьевой водой». Мягко укорил ректор, но глаза его в то же время довольно поблескивали. «О чем ты думала, Надежда, когда пила воду? Случайно не о ромашке и этой твоей коле?» «Ну...» — напряглась Надя. «Я вспомнила мамин чай, подумала, что буду скучать по нему. Ну, и по коле тоже». «Отлично!» — обрадовался ректор. «Значит, я был прав. Вы, иномирцы, кладезь сюрпризов». «Почему?» Надя взглянула на меня, будто ожидая ответа. Я только пожала плечами. Если она хоть как-то успела ощутить свою магию, то со мной за последние сутки ничего необычного не происходило. Я ощущала себя так же, как и всегда. Никаких тебе внутренних бурлений внезапно проснувшейся энергии, никаких экстраординарных сил или способностей. «Поэтому я и позвал вас, девушки. Вы должны докладывать мне обо всех странностях, что с вами происходит, обо всех всплесках магии. Я беру над вами шефство, раз принял в академию. и в некотором роде отвечаю за вас. Мы будем выявлять и укреплять вашу магию». Ректор мило улыбнулся. «В нашей академии иномирцев не было давно. Мы всегда вам рады, ведь ваша магия особенная, не всегда сильная, но она всегда отличается от магии нашего мира. Надежда, для приготовления отвара из ромашки и чабреца нужен чабрец и ромашка. Ты же, как я понимаю, умудрилась воссоздать этот отвар в памяти и изменить льющуюся из крана воду. Очень интересно. Я расскажу магистру Зейцу об этой способности. Никогда о таком не слышал». И он задумчиво затарабанил пальцами. «И что, всегда так будет?» — ужаснулась Надя. «А в душе, когда я ополаскивалась вчера перед сном, лилась вода с гелем для душа «Морской бриз». Я подумала, что это у вас так заведено». «Нет», — ректор широко ухмыльнулся. «Из крана и душа должна литься обычная вода. Значит, твои способности проявляются во время водных процедур. Интересно». «Да», — потупилась Надя и покраснела. «А что с этим сделать можно?» «Я распоряжусь, чтобы магистр Зейц дал тебе пару индивидуальных уроков. Конечно, мы будем наблюдать за твоей магией. Скажу даже больше. Сегодня вечером один из наших лучших специалистов проверит вас, девушки, на наличие магии. Вы выполните пару тестов, чтобы мы поняли, чего примерно от вас ожидать. Алиса, а ты не замечала за собой чего-нибудь необычного?» Повернулся ко мне ректор. В его глазах плескалась надежда и что-то еще, что я не поняла. Под немигающим взглядом Нади я честно призналась. «Нет, ничего необычного со мной не происходило». «Какие-нибудь порывы?» «Нет». «Необычное пристрастие в еде?» Я честно попыталась проанализировать сегодняшнее меню. «Нет, все как обычно». «Не расстраивайся». Ректор по-отечески добро улыбнулся. «Мы разворошим твою магию. Заставим выглянуть из чулана. Не переживай». «Да я и не переживаю». Чуть было легкомысленно, не сказанула я. Но меня перебила надежда. «А если у Алисы никакой магии не обнаружится? Ее отчислят?» Добродушная улыбка на лице девушки свидетельствовала, что ничего страшного она не имеет в виду. Просто интересуется. Просто ей интересно, что будет со мной, если я окажусь пустышкой. Чувствуя, что в груди закипает праведный гнев, я принялась считать до 10. 1, 2, 3. Дыши глубже. Скандала не устраиваем. Ну, Надежда, держись. Я тебе еще это припомню. «Такого не может быть. Магия есть. Иначе Алиса не смогла бы познакомиться с магистром Рейвсом». «Он тоже мне так сказал». С облегчением выдохнула я. Надя равнодушно передернула плечами, но никак не прокомментировала. «И чем я успела ей насолить?» «Девушки, в академии учатся представители разных рас. Светлые и темные эльфы, инкубы и суккубы, оборотни. Вам следует прочитать о них». С этими словами ректор достал из ящика 2 буклета и протянул нам. «И вести себя осторожно. На лекциях по этикету вам дадут общую информацию, но учтите. Курс рассчитан на жителей этого мира, а вам нужно глубже изучить расы и их особенности. Рекомендую записаться в библиотеку и взять необходимый материал». В кабинет постучались. Вошла секретарь и с озабоченным видом сообщила, что декан Эддингтон уехал из академии и прибудет только к 7 часам вечера. Подойдет ли это время для тестирования? «Да, передай, что подойдет», — кивнул ректор и перевел серьезный взгляд на нас. «В 7 вечера приходите в малый тренировочный зал. Расположение основных аудиторий по буклету изучили?» «Да», — радостно отрапортовала Надя, а я в который раз пожалела, что не успела встать пораньше и прочитать его. Кроме нескольких аудиторий, столовой и ректората с нашим деканатом, я ничего не знала. «Алиса, изучи внимательно, не опаздывайте, девушки!» С этими словами он махнул нам, чтобы мы уходили, и потянулся за документами. Я засунула буклет в сумку. В приемную мы вышли одновременно, попрощались с секретаршей. А вот в коридоре Надя прибавила шагу и понеслась вперед, будто по ее пятам гнались волки. Я все поняла и не стала навязывать свою компанию. Однако это ее молчаливое противостояние было неприятно. Думала, что подружимся. Вот наивная. До вечернего тестирования оставалась куча времени, и я решила провести его с пользой. Во-первых, внимательно изучить буклеты по Академии и по расам, а во-вторых, наведаться к Миссе и Хелесе. Чем больше я думала про эльфийку, тем больше меня грызло ожидание неприятностей. Ветка-то сломана. Если ее не схватили, значит, Хелеса успела замести следы. Эльфийке удалось перепилить куст с помощью моей пилки. С ума сойти. Рассказать, кому из знакомых на земле, примут за сумасшедшую. Никогда я не участвовала в пакостях и незаконных действиях. И теперь не шибко хочется. Надеюсь, Хелеса спрятала свое грозное оружие и закопала пилочку куда-нибудь поглубже сугроба. Не станет ли она устраивать гадости и избавляться от меня как свидетеля? Хорошо, что мы хоть на разных факультетах и не учимся вместе. Мне хватит одного змеюшника. В нашей комнате царила тишь да гладь. Окно было распахнуто на всю, от залетевшего снега немного намокли шторы, а на полу образовалась лужа. Я поежилась и закрыла окно на щеколду. Агнеда сидела на кровати, подтянув под себя ноги, и сосредоточенно читала потрепанный учебник в темно-зеленом переплете. Удивительно, но соседка, казалось, совсем не замерзла. Вот что значит закаленный человек, выросший на свежем воздухе. «Как прошел первый день?» — спросила Агнеда, не отрываясь от учебника. «Много задали?» «Да так, прочитать, законспектировать параграфы. Ничего особенного. А твой как?» Я стянула сумку и бросила ее на стул. Достала штаны и коричневую кофту из тонкого трикотажа и переоделась. «Эльвира — сумасшедшая тетка!» — сквозь зубы прошипела Агнеда и перелистнула страницу. «Сказала, чтобы к завтрашнему дню мы прочитали получебника и подготовились к тесту». «А кто это?» «Наш декан». «Там ничего нового, ведьмочки!» — передразнила она противным голосом деканшу, все так же не отрываясь от учебника. «Вы должны были проходить это в школе, вводный курс». «И как, проходили?» — полюбопытствовала я, доставая буклет. На картинке были изображены люди с виду самые обычные. Трое мужчин и две девушки. Они махали руками и улыбались, демонстрируя дружелюбие и радость. Все, как на подбор, красивые и статные, ну прям модели. Основные расы — памятка для студентов Академии магии Фелисиуса Первозванного, прочитала я. «Чёрта с два!» — выругалась Агнеда. «В школу я не ходила, меня бабушка всему обучила». «Упс!» — переспросила ее, и ведьма оторвалась от учебника. «Еще какой, упс!» — вспыхнула она, отчего на лице проступила россыпь веснушек. «Я ей такой упс завтра устрою!» Агнеда грозно потрясла учебником. «Не терпится утереть ей нос, им всем! Такие зазнайки эти ведьмы, ты бы видела! Мы закончили элитную школу ведьмовства!» Снова передразнила на кого-то и без всякого перехода спросила. «Это что у тебя такое?» И ткнула пальцем в буклет. Ректор дал памятка о расах. Расскажешь потом? А то я только два параграфа успела прочитать». «Конечно», — улыбнулась я, и ведьмочка снова уткнулась в учебник, ворча себе под нос о сумасшедших ведьмах. Информации в буклете было немного, но структурирована она была грамотно. Сначала шли эльфы, темные и светлые, отличались степенью загара и принадлежностью к разным общинам. Светлые вроде как жили на юге Иманиса, в общине Детей Света, а темные эльфы — на севере, у подножия горного хребта, в общине Детей Луны. Странные названия я проглотила, особенно не зацикливаясь на объяснениях. Ну, у Света, ну, у Луны. Разделились они зачем-то, этого было достаточно. Вроде бы как темные эльфы сторонились представителей других рас и не отличались дружелюбием. В буклете призывалось не навязывать свою компанию темным эльфам во избежание конфликтов. Также вскользь упоминалось, что темные эльфы обладают сильной, разрушительной магией и чаще всего поступают на боевой факультет. Со светлыми эльфами все было намного проще. Из общины Детей Света выходили самые выдающиеся знахари Иманиса. Оборотни. В Иманисе водилось аж три вида – лисы, медведи и волки. Я вспомнила симпатичные статуэтки в кабинете ректора и догадалась, что они символизировали кланы. В академию чаще всего поступали выходцы из кланов волков и медведей. Они поступали на знахарский и боевой факультеты и обычно отличались плохой дисциплиной. В буклете призывалось не приставать к ним в полнолуние, а девушкам в это время советовали не провоцировать внутреннего зверя и не расхаживать перед оборотнями в коротких юбках. Я вспомнила длинные форменные платья и хмыкнула. Где они короткие юбки-то нашли? Судя по буклету, в академию обычно поступали оборотни-парни. Оборотниц не отпускали, их обучали в кланах. Наверное, считали слабее парней, иначе я объяснить такое самоуправство не могла. А оборотни из клана Лис вообще сторонились магов и обучались почти всегда внутри клана. Суккубы и инкубы. Раскрыла я на последней странице буклет и вспомнила про светловолосого декана. Наверное, девчонки просто сплетничали. Не может быть, что Эддингтон был полукровкой. Вот на светлого эльфа он и вправду был похож. Статный, высокий, с неперекаченными мускулами, очень сильный. Как он играючи вытащил меня из сугроба, а вот на его уши я не успела обратить внимание. Может быть, они даже у него самые обыкновенные. С большим интересом я уткнулась в буклет. Информации было до обидного мало. Эти две расы отличались закрытостью и элитарностью. Инкубы — мальчики, суккубы — девочки. Попадали в Эманис крайне редко, предпочитая прожить в своем демоническом мире. Демоническом! На этом слове меня бросило в липкий пот. Вспомнились наши земные представления о демонах, как они искушают человека, заманивая его в пороки и грехи, а потом отбирают душу. Неужели все это правда? Данные расы живут за счет сексуальной энергии. При прохождении обучения на суккубов и инкубов надеваются специальные амулеты, уменьшающие сексуальное очарование. Однако полностью его нивелировать невозможно. Во время обучения запрещено вступать в личные отношения с представителями данных рас. Ошеломленно прочитала я. Вот так дела. Неудивительно, что суккубы и инкубы редко учатся в академии. Кому понравится, если на тебя нацепят амулет и будут показывать пальцем, мол, бойтесь его, держитесь на расстоянии. Про толерантность, кажется, здесь даже не слышали. А последняя приписка меня сразила наповал. В случае обнаружения факта снятия защитного амулета, студент обязан немедленно уведомить об этом в администрацию или преподавательский состав академии. Я отложила буклет, весьма сбитая с толку. Получалось, что раз в академии действительно могло быть много, и все обучались как бы на равных. Однако, с учетом того, что я прочитала, некоторые вполне могли стать изгоями. Я уже была предупреждена насчет оборотней инкубов и точно собиралась сторониться их. Наверное, и прочие студенты чувствовали нечто похожее. До вечернего тестирования оставалось пара часов, и я отвела их под выполнение домашнего задания. Ахиллесия Мисси вспомнила только, когда пошла к малому тренировочному залу. Поставила себе мысленную зарубку зайти к девочкам в комнату после тестирования и дернула на себя широкую дубовую дверь. Зал был огромным и пустым. Я пришла первая, хотя на больших круглых часах и показывала без 5:07. Деревянный гладкий пол, какой был у нас в школе на уроках физкультуры, шведская стенка в самом конце, вместо мата и фитнес-шаров в высокой коробке аккуратно сложенные мечи. И, кажется, защитные шлемы и частично латы. Они были рассортированы в следующих после мечей коробках. Мельком взглянув на все это, я встала у стеночки, мысленно похвалив себя за решение прийти в спортивном костюме. Ровно в 7 прямо из воздуха появился ректор вместе со светловолосым деканом. Они о чем-то разговаривали и шагнули в зал как будто прямо на ходу. Одновременно с ними в двери вошли Надя и магистр Костелли. «Магистр Зейц опаздывает», — проговорил ректор и поманил нас с Надей. «Девушки, декан Эддингтон будет тестировать ваши способности в присутствии кураторов. Не волнуйтесь, это не страшно». Он мягко улыбнулся. «Нам необходимо подать о вас, как об иномирцах, сведения в Министерство магических наук. Именно поэтому и проводят тестирование. Это необходимая процедура». «Ну где же магистр Зейц?» «Я здесь, господин ректор». Мужчина появился из воздуха с едва слышным хлопком. Подготавливал необходимые зелья. И вправду он держал в руках две колбочки темно-синего цвета. Зелье предназначалось для нас и выглядело совсем несъедобно. Так что мне даже как-то перехотелось проходить тестирование. Отлично. В предвкушении потер руки ректор. Приступим. Артур, начинайте. Блондин кивнул и с отрешенным видом повернулся к нам. Сказал по очереди встать у стеночки и ни о чем не думать, расслабиться. Первая пошла Надя. Магистр Зец сучил ей колбу с зельем, девушка медленно выпила его. В отличие от меня, она все-таки пришла в своем изумрудном форменном платье. «Стойте спокойно, не двигайтесь, дышите глубже», — напутствовал ректор, в то время как Эддингтон медленно поднял руки и как-то замысловато сложил пальцы. Огромная сила вышла из-под его рук и, словно ветер, ударила о Надю. Девушка не шелохнулась и как будто не удивилась этому, словно каждый день в нее пуляют чем-то магическим. А я не удержалась, испуганно ойкнула. На меня цыкнул ректор, и я прикрыла ладонью рот, чтобы никого не отвлекать. Надя стояла спокойно, даже брови не повела. Вот это выдержка! Когда на меня летит ураган, я, например, нервничаю. Вдруг вокруг девушки расползлось яркое сияние, переливающееся темно-зеленым и синим. «Преобладающие стихии воды и земли», — негромко произнес Эддингтон. «Уровень силы второй». «Отлично. До пятого разовьем?» Блондин прищурился, рассматривая девушку. «Четвертый максимум». «Тоже неплохо», — крякнул ректор. «На факультете знахарства вам пригодится умение договариваться с элементалями воды и земли. Рад, что эти стороны у вас сильные». «Спасибо», — сдержанно ответила Надя. «Мне можно идти?» «Да», — кивнул ректор. «Возьмите в библиотеке краткий курс по этим стихиям. Магистр Зейс будет заниматься с вами дополнительно. Однако вы должны и сами потрудиться». «Конечно, господин Брасней». Надя кивнула и отправилась к дверям. «Надо же, ей даже не интересно, какой уровень силы у меня. Кажется, мы с ней точно не подружимся». «Девушка». Магистр Зейс сунул под нос в пробирку. Я скептически принюхалась, пахла так себе, чем-то горьким, наподобие полыни и чабреца. Явно не фруктовый коктейль. Однако придется это выпить. Махнула пробирку залпом, резко, аж до звездочек в глазах. Потом уже, наткнувшись на недоуменный взгляд мадам Костелли, поняла, что девушки так не пьют. Местные девушки. «Алиса, вставайте на место Надежды!» Ректор переглянулся с мадам Костелли. «Вам тоже нужно будет позаниматься с вашим куратором дополнительно. Сейчас выясним, какие стихии преобладающие. По ним и будем развивать дар». «Готово?» — отрывисто бросил Эддингтон, и я кивнула. Встала у стеночки и приготовилась узнать о себе всю правду. Мандараж охватил знатный, но я постаралась не показывать его. Вот только зелье оставило во рту гадкое послевкусие, да еще осело в желудке камнем. Меня подташнивало. Эддингтон снова поднял руки и заковыристо сложил их. В меня полетела магия и... Вот никогда не верила, что так бывает, но сама ощутила нечто похожее, будто вся жизнь пронеслась перед глазами. Мне стало страшно и в то же время очень хотелось жить, а летящий в меня воздух я почему-то восприняла как угрозу. Сама не ожидала, что так сильно испугаюсь. Внезапно я почувствовала себя слабой и беззащитный, настоящим подопытным кроликом. Да и зелье уже как будто разъедало желудок. Показалось, еще 5 минут, и меня уничтожит, если не летящая магия, так зелье изнутри. Сама не знаю, откуда взялись такие дурацкие мысли, может, из-за страха или нервов, да и в голове вдруг зашумело, стоило легкому ветерку меня коснуться, и я будто потеряла над собой контроль. Сама не поняла, зачем это делаю и почему. Тело решило само. Я вздернула руки прямо перед собой в диком желании отогнать налетевший ветер и мысленно ударила в ответ. Что-то явно получилось. Ветер исчез, как будто и не нападал на меня. Неужели я отогнала эту магию? Блондин, на которого перевела взгляд, подозрительно сощурился. Крайне недовольна. «Алиса!» — крикнул ректор. «Ты что творишь?» «А?» Энергия, бурлящая во мне буквально секунду назад, после оклика ректора вдруг испарилась. Руки плетьми упали вдоль туловища, а я очумело огляделась. Мадам Костелли смотрела на меня в немом изумлении, а магистр Зейц цыкал зубом. Как будто перед ним стоит не студентка, а неизвестное науке явление. На блондина я теперь вообще побаивалась смотреть. Его злость была очевидной. Но ведь я не специально. Я ненарочно это сделала. «Алиса, зачем ты поставила блок?» Ректор подошел ко мне совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Вид у него был озадаченный. «И откуда ты знаешь это движение?» «Какое?» «Блокирующее», — терпеливо объяснил ректор. «Ты только что заблокировал тестирующее заклинание, даже с зельем-индикатором внутри тебя». Ректор критично оглядел меня с головы до ног, как будто ответ на его вопрос мог скрываться на моей кофте или штанах. А я под его взглядом покраснела. Не очень люблю, когда так пристально рассматривают. «Я впечатлен, Алиса». Ректор, наконец, отмер и обернулся к Эддингтону. «Давайте попробуем еще раз».